Поход, шароход. Представьте себе картину. Из небольшой рощицы на приморский пляж неслышно выкатился блестящий шар высотой с двухэтажный дом. Легко подминая кустарник, он направился к берегу, с негромким всплеском вошел в воду и поплыл, точнее, покатился по невысоким гребням волн. Вскоре развернулся, приблизился к берегу, выбрался на сушу и остановился. С пляжа из поселка сбежались любопытные. Кто-то вспомнил пришельцев, только на летающую тарелку странный предмет не походил, да и взлетать, судя по всему, не собирался. В нижней части шара открылся люк, выдвинулся трап, и наружу вышли обыкновенные люди. Они и разъяснили собравшимся, что проводят испытание нового вездеходного транспортного средства — шаромобиля или шарохода. Корпус его выполнен из высокопрочного и радиопрозрачного композиционного материала на основе углеродных волокон. Наружная поверхность кажется гладкой, но внутренняя, напротив, шероховатая, ибо соприкасается с ведущим колесом и должна обеспечить хорошее сцепление. В самом корпусе выше его диаметрального сечения расположена площадка, покоящаяся на трех шаровых опорах и оснащенная гироскопом, оттого и на стоянке, и в движении она сохраняет строго горизонтальное положение. На ней размещены кабина с пультом управления, радиостанция, радар и так далее. Под платформой смонтированы электродвигатель, аккумуляторы, редуктор и ведущее колесо. При движении оно вращается, заставляя перемещаться и корпус шарохода. Все эти агрегаты представляют собой комплекс, шарнирно закрепленный на оси в центре шара, выполняющий роль своего рода физического маятника. Словом, по принципу движения шароход напоминает белку в колесе. Если все же возникнет опасность опрокидывания, автоматически срабатывают концевые выключатели, и электромотор выключается. А вот дополнительный штрих в конструкции. Наружная обшивка ее только кажется гладкой. На самом деле она состоит из множества шестиугольников. Они обеспечивают надежное сцепление с дорогой. На плаву из-за смачивания скорость передвижения заметно уменьшается. Внутренность шаровидной станции разделена на ряд уютных, хорошо оборудованных помещений. Поверхность полусферы заканчивается палубой, с которой всегда возможен выход наружу. Рассказав о своем проекте, изобретатель Александр Волков, к сожалению, не успел воплотить задуманное в жизнь. Между тем, как выясняется, он был не одинок в своих устремлениях. У изобретателя есть и предшественники, и последователи. Например, известный в 30-х годах изобретатель и конструктор Павел Игнатьевич Гроховский разработал и тогда же опубликовал описание конструкции подобного вида научно-исследовательского и транспортного средства для тяжелых условий Заполярья. В своей статье он напоминал, что исследователи Арктики не раз совершали дрейфы на судах во льдах полярного бассейна, и не всегда они оканчивались благополучно. Многие суда были раздавлены льдами. Между тем, для прохождения судов по Северному морскому пути и для организации трансарктических перелетов в Америку важны данные о погоде. Стало быть, в Арктике необходима сеть постоянно действующих научно-исследовательских станций и метеопостов. Это доказала экспедиция Папанина. Но такие станции должны быть абсолютно безопасными, не боящимися никакого сжатия, которые могли бы дрейфовать во льдах в течение нескольких лет подряд, писал Павел Игнатьевич. Одна из форм, гарантирующих безопасность во время давления и сжатия льдов — шар. Попробуем представить себе, как будет выглядеть такая шаровидная дрейфующая станция. Шар может быть изготовлен из стали из легких сплавов, наконец, из дерева. Для большей гарантии швы его заделываются заклепками или сваркой. Внутри, для увеличения прочности, пропускаются шпангоуты. По всей поверхности расположен ряд герметических люков, которые могут открываться и закрываться. Шар не должен погружаться в воду выше центра. Только при таких условиях он при сжатии льдов всегда будет вытесняться кверху. Далее Гроховский описал примерную компоновку и устройство шар-станции. Правда, в стороне остались многие насущные вопросы. Ничего не было сказано о том, как шар будет доставляться к месту зимовки полярников, эвакуироваться по ее окончании. Вероятно, Павел Игнатьевич предполагал, что к его разработке подключатся и другие энтузиасты, и всеобщими усилиями проект будет доведен до практической реализации. Но этого не случилось. В 1937 году Гроховский был снят с должности главного конструктора экспериментального института наркомата тяжелой промышленности по вооружениям рабоче-крестьянской Красной Армии. Затем был арестован, расстрелян и реабилитирован лишь в годы хрущевской оттепели, спустя четверть века. Между тем конструкторская мысль не дремала. Аналогичную конструкцию в 70-х годах разработали французские изобретатели. За основу они взяли всем известное перекати-поле. Это растение отличает шаровидная крона. По осени этот сорняк отрывается от своего корня и перекатывается ветром с места на место, разбрасывая повсюду свои семена. Французы и предложили создать оболочку из тонкого металла или прочного пластика, внутри которой, или по бокам, на своеобразные жердочки могут быть подвешены контейнеры с научной аппаратурой или даже капсулы с экипажем. Подгоняемые ветром или вращаемые мотором, оболочка катится по ледовому полю или по разводьям примерно так же, как это предлагал Волков. Еще одна шаровая конструкция предложена американскими исследователями из НАСА. Внутри полой оболочки из пластика подвешена на тягах капсула с научной аппаратурой или экипажем. Одна из тяг может укорачиваться с помощью лебедки. Центр тяжести при этом смещается, и шар катится даже при полном безветрии. Говорят, такой шарик американцы намерены отправить с одним из автоматических зондов на Марс для более детального обследования поверхности Красной планеты.